Поместье маринаров встретило меня шумом. Собранные войска были расквартированы по деревням, но и без них нашлось кому переживать. Дворецкого я утруждать не стал, чтобы некромант не прошел туда, куда ему надо. Смешно. Маринаров я нахожу в кабинете обоих, и старшего, и младшего. И еще приятный сюрприз. Нет, не знаю. Даже отдаленно не представляю, что могло случиться, из чего взбесились крысы. Это не может быть его величество. Вы же знаете. Насчет несчастного случая, еще бы я в это поверил. И правильно! Усмехаюсь я, заходя в кабинет. Рад вас видеть, господа! Судя по реакции, меня тоже рады видеть. Ваше величество! Алекс! Капитан просто молчит, пристально всматривается. Сбрасываю плащ на кресло. «Да, это я. Вас, капитан, я нашел в городке Ист-Лерон. Вы как раз на ярмарке. Дальше продолжать?» «Нет, ваше величество. Какие будут приказания?» Усмехаюсь. «Это зависит от Анри. Что скажете, канцлер?» «А что можно сказать, ваше величество?» «Вот список заговорщиков, вот предлагаемые мной меры. Войска готовы». Я беру два свитка и пробегаю глазами первый с заговорщиками. Возглавляют его Дариола, Элеонол и Дарий. Приходится взять перо и вычеркнуть свежепомершего. «Исключите. Он уже заплатил сполна». «Ваше величество?» Я перехватил Дария на дороге в Риолон. Об обстоятельствах умолчу, но сейчас в Риолоне нет ни короля, ни принца. Единственный законный наследник престола — наш с Дариолой ребенок. Ваше величество! Капитан чуть ли не благоговейно выдыхает эти слова. Скромно улыбаюсь. Так получилось! Так что с Риолоном тоже будем решать. Что еще творится в столице? «Крысы, ваше величество!» «И что с ними?» «Они озверели, набрасываются на людей, пожирают их». «На людей?» «На тех, кто служит храму». «Бедные крысы, это грозит серьезным ущербом их поголовью». «Впрочем, я не возражаю, пусть четвероногие крысы изведут двуногих». «Алекс!» Ренни не выдержал. И то сказать, я же ничего не давала себе знать. Живы все. И то Марта передавала. Несчастный случай, господа. Храмовники устроили мне ловушку. И выжил я по чистой случайности. Меня спасла одна замечательная девушка. Но храм мне должен. И немало должен. Но как? Я молился. И мне ответили. Я даже не лгу. Молился? Ну... «Почти, почти». Воззвание было очень серьезным. «Какие будут приказы, ваше величество?» «Первое. Арестовать мою жену. Арестовать всех, кто ей способствовал. Окружить столицу войсками. Разыскать в столице всех выживших храмовников. Собрать в одном месте для переговоров». «Что с королевой Абигель?» «Эта тварь тоже?» Вот тут я понимаю, что раньше и не зрился. Убивать ее надо было сразу. Нет же, захотел, чтобы жила и мучилась. Сука! Она выехала из монастыря около 6 дней назад. И ей до сих пор не устроили несчастный случай. Ваше величество. Алекс, у тебя глаза краснеют. Это со злости. Огрызаюсь я, но беру себя в руки. Анри, сколько нужно времени на перечисленное мной? «Не считая несчастного случая, 2 часа, ваше величество». «Несчастный случай отдельно. Действуйте». «Ваше величество, мне обед и краткий отчет по всему, что натворила женушка в мое отсутствие, и кабинет уединенный». «Как прикажете, ваше величество». В кабинете я надрезаю руку, капаю кровью на стол, быстро рисую пентаграмму. Большего и не надо. В ее центре сразу же сворачивается кольцом темная змейка. Для связи с Мартой достаточно. «Мама, как у тебя дела?» «Все в порядке, малыш». «Я скоро буду дома. Я уже у маринаров, так что сегодня...» «Береги себя, пожалуйста». «Обещаю. И ты тоже, ладно? Не выходи, пока я сам не приду за тобой. Крысы, загнанные в угол, опасны». Марта какое-то время молчит, потом вздыхает. «Я бы сама убила твою стерву, но пока ведь нельзя». «Пусть сначала родит». «Но ее любовника ты мне отдашь». Обещаю. Мне несложно. Сам я не так мстителен, как Марта. Тем более решившая, что обидели ее ребенка. Береги себя, малыш. Это я тоже обещаю. А пока сделай для меня, пожалуйста, вот что. Марта внимательно выслушивает меня и согласно кивает. Она сейчас же займется этим вопросом. 2 часов ей хватит за глаза. Связь разрывается, и я почти вижу, как Марта сидит рядом с гигантской змеей, сотканной из мрака, опустив руку в воду, и улыбается. Она научилась ждать и верить. И теперь вода готовится принести ей труп любовника Дариолы, а потом и самой принцессы. Ждать и верить. «Научусь ли я?» Решительно стираю пентаграмму носовым платком, который поджигаю в пепельнице. Не стоит оставлять свою кровь, где попало, тем более у маринаров. Списки предателей и обед занимают почти все время, даже искупаться не успеваю. Переодеваться? Вот еще не хватало. Дома и переоденусь. Надеюсь, мои вещи. Дариола еще не выкинула и не раздарила своим прихлебателям. Не хотелось бы. Спустя 2 часа я выхожу на крыльцо дома маринаров и понимаю, что Анри совершил чудо! Томми! Алекс, я крепко обнимаю побратима. Я рад, что у тебя все в порядке. Ты вовремя нас предупредил. Жена сейчас в безопасности, ну а я приехал, сам понимаешь. На миг у меня горло стискивает. Я не один, у меня есть друзья, а это так немало в нашем мире. Что ж, вперед! Томми согласно кивает. Я чуть откашливаюсь и обращаюсь с речью к войскам. «Солдаты, вы меня видели и знаете. Вы знаете, что я старался сделать для королевства. Месяц назад на меня напали. Предатели ранили меня, едва не убили и держали в плену. Мне удалось спастись. Сейчас я прошу вас помочь мне и покарать негодяев. За Родинор! За короля и Родинор!» Рявкают несколько тысяч глоток одновременно. Блестят на солнце кольчуги, сияют шлемы и щиты. Надеюсь, больших потерь не будет. Мне дороги мои войска, в самом буквальном смысле. Сколько я туда денег вкладываю, уму непостижимо. Но не захочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. На одной некромантии всюду не выедешь, да и народ ее не поймет. А тут войска входят в город. Девушки визжат от восторга. Полки чеканят шаг. Кто станет нам сопротивляться? Реолунцы? Сколько их там Дарья оставил? 1000? 2? Сдадутся, сохраню им жизнь и пинками выгоню на родину. Даже штаны отбирать не стану. А стоило бы отправить их на границу в голом виде, чтобы не ходили куда не надо. Но политика, будь она неладна. Я не могу при всех оторвать Дариоле голову. Просто потому, что мне нужен Реолон. Так бы, гори он ясным пламенем. Но там ведь и Инис, и тетушка Меди, и... Одним словом, я не хочу, чтобы они жили в государстве, охваченном войной. Я не могу быть рядом с Инни, но позаботиться о ней мне никто не запрещает. А потому надо делать хорошую мину при плохой игре. И я занимаю место впереди войска на гнедом коне. Ренни предлагал белого. Но тут уж я на него рявкнула от всей души. Нечего тут в сказочных принцев играть. Алитар не сдается, нет. Нас встречают с восторгом. Твою ж, я и не думал, что меня любят. А ведь и правда, это видно по сияющим лицам стражников, которые, увидев меня во главе войска, чуть ли не кидаются растворять ворота. Видно по лицам людей, которые стоят у ворот. Видно по улыбкам девушек и радостным крикам детей. «Мама, король вернулся!» Какая-то девочка верещит, так что у меня чуть уши не закладывает. Интересно, где моя корона? Не та старая, которую я оставила во дворце, нет. Родовая корона и должна оставаться в сердце Алитара, а просто походный обруч, который я носил. Сперли? Наверняка. Стоит ли говорить, что никто и не думает нас останавливать? Ни городская стража, ни встречающиеся по дороге дворяне. Правда, некоторые подозрительно бледнеют и растворяются в сплетении улиц. Ну и на здоровье. Это вы от стражи можете прятаться, а вот от проклятия некроманта хоть на 10 метров в землю заройтесь, оно вас и там отыщет. Дворец встречает нас с захлопнутыми дверями. Я киваю одному из солдат, тот подходит и принимается лупить щитом по воротам. Грохоту! Долго ему трудиться не приходится. Со стены летит стрела и вонзается рядом с ним в землю. «Вы кто такие?» Голос испуганный. Я опять киваю солдату. «Его Величество! Александр Леонард Родинор! Открыть ворота!» «Король же! Умер!» Возражают из-за стены. «Значит, тебя повесит призрак короля!» Не остается в долгу солдат, чем зарабатывает мой одобрительный кивок. За стеной какое-то время молчат, а потом... «Убирайтесь, мы будем сопротивляться!» Я усмехаюсь. Зло и неприятно, я знаю. Кровь Аргадона просыпается. Я понимаю, почему торгуется этот ушлепок. Он знает, что они обречены, и сейчас тянет время, чтобы дать сбежать моей супруге. Напрасно, только он этого не знает. «Ты реалонец, солдат?» «Да, с кем я? Ты можешь меня не знать, это верно, но я действительно Александр Леонард Родинор, и ты можешь пригласить сюда мою супругу Дариолу Элеонол, чтобы она подтвердила мою подлинность». Заминка почти осязаема. «Ее Величество!» «И сказать ей, что тайный ход, который я же ей и показал, блокирован моими людьми, сбежать ей не удастся». «Ваше Величество, мы обязаны защищать принцессу!» Наконец-то спорщик показывается из укрытия на стене дворца. Он достаточно молод, лет 30 на вид. Темные волосы растрепаны, короткая бородка, горящая отвагой лицо. Странно, в таком возрасте и идеалист, и до сих пор жив. Очень странно. Зачем Дарий притащил сюда вот это? Или просто для ширмы? Настоящие дела проворачивают другие люди. А видя этого болвана, такого благородного, такого рыцарственного, никто не усомнится в его невиновности. У него ума на подлости не хватит. «Вы будете защищать ее от законного мужа?» «Но я не самозванец и предлагаю вам пригласить королеву или убедиться, что она пытается сбежать». «Мы что, будем ждать?» Тихо спрашивает Томми. Я чуть опускаю веки. «Подожди, братик, сейчас не время». Реалонец напряженно думает, потом кивает. «Я приглашу Ее Величество. И тех, кто знает, знал. Приглашайте, рыцарь граф Римортен». «Приятно познакомиться, граф. Демонстрирую я воспитание. Меня, полагаю, уже представлять не надо». Граф исчезает со стены, и я поворачиваюсь к Томми. «Отбери 50 людей, которым доверяешь, и командира». «Алекс, я...» «Ты и Рене нужны мне здесь. Потайной ход рядом. Я открою его, а они откроют ворота. И без лишних жертв. Действуй». Долго уговаривать Томми не приходится. Людей он отбирает за какие-то пару минут. Я спрыгиваю с коня, бросаю поводья Рене. «Подержи». И уже к Томми. «Кто командует отрядом?» «Капитан Мортен». «Капитан мне нравится. Полуседой вояка с длинными усами и жестоким взглядом. Идеальный кандидат для такого задания. Лишней крови не будет, но только лишней». «Капитан, я вам открою ход. Он выведет вас в караулку рядом с воротами. Ваша задача — открыть их. Вы поняли?» «Да, Ваше Величество. Идемте». И я не лгу. Короли Родинора многое предусмотрели, в том числе и такой потайной ход. Мало ли кому и откуда или куда придется бежать. Не всегда есть возможность открыть ворота. Другой вопрос, что, как и многие ходы во дворце, он заклят на кровь Родиноров и открывается только после того, как я надавливаю на определенный кирпич в стене. «Ваше Величество, вы поранились?» «Пустяки, царапина. Без крови его не открыть, а вот с кровью...» Солдаты исчезают в темноте короткого прохода. «Мы ждем!» Нет, вопреки романам, за стеной не так шумно. Ни диких криков умирающих, ни звуков горячего боя. Это непрофессионально. Поверьте, если один отряд идет куда-то с уверенностью застать противника врасплох и таки добивается своего, длительной и громкой схватки не будет. Просто одни перережут вторых, словно кутят быстро, жестоко, без лишних криков и жертв. Что мне и надо? 50 человек быстро меняют ситуацию в нашу пользу. Чтобы открыть ворота, хватит и двоих, так что задача остальных 48 — даже не вырезать побольше врагов, а просто задержать их до нашего входа во двор. Остальное мы и сами сделаем. Сделали бы. Стоит открыться воротам, как шум схватки начинает утихать. Самые умные реолонцы, а дураков Дарий сюда и не тащил. Понимая, чем это может быть чревато, бросали оружие и сдавались. Самых глупых добивали втроем, вчетвером. Это не бал, это война. И не стоит тут рассуждать о чести. Было бы перед кем. Во двор я вступаю вполне триумфально, во главе войска и под приветственные крики слуг, которые повыползали из всех щелей. Да, слуги меня любили, я им не Рудольф. Балы постоянно не закатываю, кучу бездельников обхаживать не требую. Капризов у меня тоже практически нет. Разницу вся черядь оценила очень быстро, так что... Ура, его величеству! Ваше величество! Да здравствует король! Реолонцы смотрели зверями, но мне было не до их взглядов. Этих в темницу. Всех, кто находится во дворце, включая мою жену, собрать в одном месте. Бальный зал подойдет. Потом будем разбираться, кого куда. Получив понятный приказ, войско рассыпается по дворцу. Я же направляюсь в тронный зал для начала. Потом проверим казну, кабинет. Интересно, где сейчас Марта? Анри шел по подземному коридору, который ему показала Дариола. Королева. Любовь? О нет, для любви в сердце Анри места не было. Оно уже было занято. И нет, не музыкой. Для этого менестрель слишком сильно любил себя. Да, глядя на красивую картинку, золотые локоны и широкие плечи, слушая ангельский голос и восхищаясь синими глазами, сложно поверить, что светлый не додал красавцу самого главного — живой и любящей души. Вся страсть, которой наделил Анри, изревалась на него самого, а остаток выплескивался в песнях. Женщины же, а что женщины? Пусть любят, обожают, дерутся из-за его взгляда, рвут друг дружку в клочья из-за его благосклонности. Ему это только льстит, но и только. А уж когда в него влюбилась принцесса Дариола... Нет, даже тогда Анри не ощутил себя невероятно счастливым. Было бы из-за чего. Красавицей Дариолу назвать было нельзя. Симпатичная? Да, пожалуй. Самую главную прелесть ей придавал титул принцессы. И то, Анри был достаточно умен, чтобы понимать, с кем можно, а с кем нельзя. Ну, поимеет он принцессу. А дальше-то что? Девственность принцессы — это, между прочим, государственное достояние. Их принято мужьям передавать непопользованными. Так что, узнав о его инициативе, нет, Дариолу за него не выдадут. А оторвать ему что-нибудь нужное очень даже могут. Странно, если бы не оторвали. Так что Анри прикидывался ничего не понимающим. Пользовал служанок и замужних дам и жил спокойно. Принцесса вздыхала, смотрела, тосковала. «Нет-нет, я тупой, я очень тупой». Все изменилось, когда Анри вызвал к себе его высочество принц Дарий и сделал очень конкретное предложение. Дариола хочет музыканта, она его получит, но на определенных условиях. Также Анри пригодится, чтобы держать на привязи Дариолу. Судя по происходящему, он не глуп. Так не желает ли он быть королем? Пусть ночным, пусть теневым, но все-таки... Анри не желал. Но и отказаться у него шансов не было. Пришлось ехать в Родинор, где он задом чувствовал опасность. То есть всей нежной, чувствительной душой. Опасность таилась в голубых глазах короля и его обманчиво нежной внешности. В акульей усмешке няньки короля, которую Дариола ненавидела всей душой. В пристальном взгляде канцлера Анри казалось, что все-все его подозревают. На самом деле никому не было до него дела. Разве что Марта шипела иногда, что такие красавчики к добру не заводятся. Но король это игнорировал. Подумаешь, красавчик, в хозяйстве все пригодится. Вон сколько фрейлин неогуленных за королем бегает. Пусть пашет пашню, все королю меньше проблем. Опять же, ежели кого выгнать надо, причину долго долго не искать за блуд и за шкирку. Анри нервничал. Даже когда все вроде бы прошло удачно, и король куда-то исчез, он крестцом чуял, что все будет плохо. Дариола была счастлива, а он надеялся только на то, что сможет вовремя удрать. И сегодня, пока Дариола ахала и заламывала руки, он скользнул в показанный ей ранее ход и был таков. Деньги? Драгоценности? Все в городе у доверенного купца. Мелочи, оставшиеся во дворце, не жалко. Так что ноги в руки и ходу. Огонек в фонарике плясал, не рассеивая тьму, а словно бы чуть раздвигая ее впереди, чтобы она тут же сомкнулась сзади. «Далеко ли собрался, красавчик?» Женская фигура словно соткалась из тьмы. Ухмыльнулась акульей ухмылкой. Марта не зря выжидала, не зря устроила здесь засаду. Анри остановился, вгляделся. «Ты?» «Я. Удираешь, красавчик?» «Пропусти!» Поняв, что это вовсе не жуткое чудовище, а вовсе даже старая королевская нянька, Анри решительно двинулся вперед. «Да что она может ему сделать? Ударит? Укусит?» «Размечтался!» Марта зло усмехалась. «Пропусти, не то!» Анри видел, что Марта здесь одна, сотканная из мрака змеи, он просто не замечал. Способностей к магии у него не было, да и были бы не то существо, хранитель, чтобы всяким разным показываться. Еще три шага, два... Глаза Марты сверкнули черным во мраке коридора. Анри вскрикнул и повалился на колени. Ноги почему-то не держали. Почему-то, словно тугая веревка, стянула их на уровне колен. Щупальце скользнуло, обвелось. Сам по себе хранитель бесплотен, но взяв силу у некроманта, он способен на многое. Да и Алекс его хорошо питал. Далеко не все разбойники и грабители закончили свою жизнь на плахе. Кто-то из них оказывался и в подземельях дворца, на алтаре. Да, кровь, да, смерть, и иногда мучительная. И что? Это не плюшевые мишки. Это грабители и убийцы, твари и подонки. Встретиться на темной улице с которыми было равносильно смертному приговору. Жалеть их Марта не жалела, отчетливо понимая, что только благодаря их смертям выжила в подземелье она. Все-таки она не королевской крови, на нее Алитар не рассчитывал. И сейчас, когда по ее приказу схватили Анри, она испытала легкую слабость, но ненадолго. Второе щупальце, словно сотканное из мрака, обхватило Анри по поперек туловища, притянула руки к бокам. Марта, усмехнувшись, подошла, достала из кармана веревку и тщательно связала красавчика, который от ужаса даже говорить не мог, только губами шлепал, растеряв всю свою красоту. «На алтарь!» Марта не боялась показывать свое убежище. Сын жив и во дворце. А Анри? Час у нее точно есть, этого хватит. Да и надо же отблагодарить хранителя. Дариола встречает меня в своих покоях в окружении фрейлин. «Мой супруг, вы живы? Я так волновалась!» Недобро усмехаюсь, делаю короткий жест рукой, отмечая большое количество знакомых лиц. Шартрезы сползлись, да и не только они. Вся та шушера, которую я выгнал из дворца, запретив являться пред королевские очи. «Все вон!» Дариола бледнеет, дамы вылетают вспугнутым роем бабочек. Прелестное зрелище, если не знать, что эти очаровательные создания не только по цветочкам порхают, они гнилым мясом не брезгают и прочей тухлятиной. Есть определенное сходство. Я холодно смотрю на жену, дожидаюсь, пока за последней дамой захлопнется дверь. Потом недобро улыбаюсь, киваю на ее живот. Дариола даже сейчас не выглядит сильно беременной. Ни отеков, ни большого живота, даже цвет лица не испортился. Не знаю, я правда сказал бы, что она просто пополнела из-за плюшек. «Какой месяц?» «Шестой». «Когда я должен был об этом узнать? Или вовсе не должен был?» «Алекс, я хотела сделать вам сюрприз». «Считайте, дорогая супруга, что он удался. А теперь послушайте, что вас ждет. До рождения ребенка вас никто и пальцем не тронет. После же...» «Что? Вы мне угрожаете?» Дариола хотела произнести это надменно, но получилось плохо, голос дрогнул. «Нет, «Объясняю. Абигель уже поняла, что с ней станет. Вас, дорожайшая супруга, я тоже жалеть не собираюсь. Кобылу-производительницу найти несложно, а терпеть рядом с собой предательницу, которая готова вонзить мне нож в спину, я не стану». «Я не...» «Да неужели? А как же Анри Ламье или Ланье? Как там зовут вашего музыканта?» «Вы же видите, что его здесь нет!» «Вижу, и добавлю, что его скоро нигде не будет». «Что?» «Он наверняка бежал через подземный ход. Так вот, Дариола Элеонол, подземные ходы моего дворца были безопасны для меня, для вас, еще для нескольких человек. Но вашему Анри там лучше б вы его убили здесь и сейчас, безболезненно». «Что? Нет!» «Она верит, я вижу это, верит, понимает, но пока еще надеется, зря. Хранитель мог бы пропустить его, но Марта никогда». «Ненавижу!» Усмехаюсь еще паскуднее. «Дорогая супруга, должен вам сообщить еще пару печальных новостей. Во-первых, вы теперь сирота». «Знает, судя по стиснутым зубам, знает. Дарий сообщил. Еще небось и поплакали на грудях друг у друга, на плоских». «Так это...» «Если бы ваш отец не хотел моей смерти, я не попал бы в Риолон. Глядишь, и он бы еще 10 лет прожил. Так что квиты». «Ненавижу!» «О-о-о, прорезался глаз души? Ничего страшного, я и так знаю о ваших чувствах, дорогая супруга. Уж позвольте мне вас так называть, вы мне слишком дорого обошлись. А еще с недавних пор вы лишились брата». «Нет!» «Вот теперь это крик. Глаза выкатились из орбит, лицо побелело и пошло некрасивыми красными пятнами». «О, да, мы с ним встретились по дороге в Риолон, так что трон временно не занят». Ты убил его?» «Я послужил причиной его смерти. Как видите, не стоит рыть яму другому, можно ведь и самим туда угодить». Изо рта Дариолы льются такие грязные ругательства, что я даже замираю на миг. «Как мило! У конюхов научились, дражайшая супруга. Не расстраивайтесь, жить вы будете в монастыре, но будете». И выхожу. За дверью стоят эти курицы, трясутся, смотрят выпученными глазами. Киваю на дверь. «Стеречь! Одну не оставлять ни на минуту. Если что случится, всех повешу». Фрейлины кидаются внутрь, и вовремя, потому что из-за дверей слышится тонкий вой. Дариола бьется в истерике. Я отправляюсь в тронный зал. Риолонцы уже там. Кто сидит, кто стоит, все смотрят на меня зло и ненавидяще. Придворные тоже. Вояки, не особо церемонясь, сгоняли всю эту шушеру пинками. И правильно, Рене здесь же со списками. Я усмехаюсь. «Начинаем работать, друг мой?» Проще всего с риолонцами отделить от придворных и разместить по темницам. Эти и подождут недельку, ничего с ними не случится. Придворные же, этих делим на 5 категорий. Первая сразу на плаху. Или, учитывая обстановку, на алтарь. Хранителя надо кормить, так что этих тоже в подземелье. Вторая, будут откупаться и хорошо откупаться. Этих в городскую темницу, нечего мне дворец засорять. Там с ними поработают палачи, в меру, без фонарей. Чтоб потом сами все отдали. Третья, почти не виноваты, так, флюгеры. Пинка под ковчик и проваливайте, пока до дома. Но вы очень хорошо подумайте, чем можно поклониться королю или маринарам, чтобы за вас не принялись. Четвертое, наши люди. Те, кто сразу же прибежал к канцлеру, а потом верно шпионил. Этих надо будет наградить. Но поскольку их меньше всего, человек 10, то потрачусь я не слишком сильно. За счет конфиската. Но награду они получат. Даже если они работали из страха передо мной, все равно заслужили. Ну и последняя категория. Шартрезы, Ирисы и риолонцы, которых привел Дарий. Вот с этими разговор короткий. В подземелье, а потом выпотрошить и на казнь. Чем они отличаются от первой категории? Первую можно казнить сразу же. Этих надо еще допросить. И не церемониться. Пусть хоть искоречат, свое я все равно получу. Можно бы и убить, причем сразу. Духов я тоже могу допросить. Но это же время и силы. Зачем тогда держать палачей на службе, если всю их работу будет выполнять король? Помощь нужна, малыш? Марта появляется неожиданно, спокойная, довольная. И со шлейфом свежей смерти вокруг нее. Кто? Няня понимает меня правильно. Пивон! Усмехаюсь и притягиваю маму к себе, на миг замираю. Она рядом, с ней все в порядке, слава богу. Ты прелесть! Он хотел удрать? От меня? Целую ее в черную макушку, уже подернутую сединой. Когда я стал выше нее? Ты чудо, нянюшка! И уже едва слышно одними губами, так что видит и слышит только она. Мама! И Марта тоже на миг позволяет себе расслабиться. «Алекс, родной мой!» Она на миг приникает ко мне, а в следующую секунду уже отстраняется, спокойная и собранная. Берет список, заглядывает в него. «Вот этих можешь поручить мне, те, кто без разговоров идет в жертву хранителю. Занимайся, родная!» Марта кивает, я подзываю одного из лейтенантов и отдаю распоряжение. «Это уже не моя забота, это хорошо!»